Глава 9. Не всегда прощение просит тот, кто виноват. Прощение просит тот, кто дорожит отношениями. Эрих Мария Ремарк. Вот что было в сообщении. Игрок, внимание, вам предлагается квест. Награда за выполнение следующая. Первое. 40 тысяч баллов на личный счет и звание старший лейтенант, командир роты. Второе. 45 тысяч баллов на личный счет и увеличение тактической карты на 3 километра. Третье. 70 тысяч баллов и звание танковый ас. Принять. Да? Нет. Я принял, выбрав первую награду, там и увеличение количества танков под управлением, и размеры карты, и почти сразу новое сообщение, которое я немедленно открыл. Потапов еще был в прямой видимости, неспешно подходя к своей машине, слегка побитой эмке. Игрок, внимание! В 21 час 37 минут крупная группировка окруженных частей вермахта и СС атакует населенный пункт Романовские хутора, в котором расположился медсанбат вашей дивизии. Медсанбаты раненые будут уничтожены. Задание – не допустить этого. Принять – да, нет. Как видите, причины, почему я заторопился, имелись. До этого села было чуть больше 3 километров, которые еще нужно преодолеть. А немцы уже через 40 минут нападут. Как обосновать то, что покину место стоянки, да еще без разрешения, я не думал. Отобью нападение, все простят. А пока танк катил в сторону Романовских хуторов, шли на предельной скорости, я прикидывал все за и против. Судя по квесту, админы игры приняли то, что я начал воевать не от себя, а в составе танковых подразделений Красной Армии. Видимо, это было заложено в игру, но я не пользовался этим, только эпизодически, да еще в первой игре, в самом начале. И мне это понравилось. А так как я был на связи, то мой позывной с требовательными интонациями зазвучал в эфире, вызывал радист штаба дивизии. Пришлось ответить. «Я Сверчок-4. Получил информацию от разведки, что к селу Романовские хутора, где у нас медсанбат, выходит крупная группировка противника. Постараюсь не допустить захвата села и медсанбата». Принято. Дальше в эфире резко повысился радиообмен, похоже, туда стягивали другие подразделения. Успели мы едва-едва. Парни из экипажа уже в курсе, что нам предстоит. По пути нас нагнала колонна автомашин, в кузовах которых сидели бойцы, примерно около роты, и 2 противотанковые пушки. Из передней легковушки мне Потапов погрозил целой рукой. Бойцы даже окопаться не успели, хотя те подразделения, что стояли в селе, начали окапываться на околице, но было их слишком мало. Подошедшая рота не сильно исправила ситуацию, но успели вырыть только ячейки для стрельбы лежа, да развернуть пушки, когда началась атака с опушки леса. От него до окраины села было 200 метров. Валила настоящая толпа озверевших солдат вермахта и СС, те рвались к своим, к реке Буг. Мы уже были на подъезде. Танк на миг замер, выстрел, и в самую гущу влетел фугасный снаряд, разметав с 200 человек, рубиновые метки нескольких десятков солдат противника погасли, около 50 замерцали, а мы двигались дальше, пока шла перезарядка, так танк с коротких остановок прицельно стрелял. Нас еще одна автоколонна догнала, и рота 34-ок, с ними мы и отогнали противника в лес. Те оставили на поле с 500 тел убитыми и ранеными. А ведь и до рукопашной на окраине села дошло. Бились насмерть. А ушло примерно 2000 солдат и офицеров противника. И они еще могли натворить дел. Но, к счастью, о них теперь знали, несмотря на ночь, перекидывали подразделения, и кольцо вокруг них сжималось. В общем, их в этом лесу и заперли. А до Буга им всего какие-то считанные километры оставались, за которым уже были свои. Да уж, и хочется, и колется, а прорваться через нас не выйдет. Прошли бы тихо, о них бы узнали только у Буга. Зачем штурмовать село было? Потапова снова ранило, в другую руку. Теперь и та на привязи. Хорошо, медики рядом, медсанбат не пострадал. Оборону тут возводили серьезную, даже комдив примчался. Меня он поблагодарил, но как-то рассеянно. Выяснил, что мне сообщили разведчики о немцах, откуда и чьи не знаю, но, дескать, убедили. Вот я и рванул на помощь. Объяснение устроило. Сам я загнал ИС во двор одного из домов, тут отдыхать будем. 12 фугасов потратили и 46 дисков к пулеметам. Экипаж чистил ствол орудия, два бойца из пехоты помогали им, снаряжали диски, а я направился в лес. Только не через опушку, где немцы ушли. Там наши секреты, а стороной. Немцев я видел, на дальности карты были. Те перегруппировывались. Дело в том, что через лес проходила дорога, и там много брошенной техники. Немцами же и брошенной. Вот и хочу присмотреть себе что-нибудь интересное. Сами бывшие хозяева были в стороне, так что я выбирал спокойно, но быстро, желательно вернуться как можно скорее, хотя экипажу и велел ложиться спать без меня, я задержусь. Мол, девчина одна понравилась, у нее могу заночевать. Первым делом я убрал в хранилище два кюбельвагена. Один заднеприводный, другой полный привод имел. Потом по два тяжелых мотоцикла BMW и Цундап, из тех, что по годам свежее. Четыре легковушки разных моделей. Обнаружил два броневика, которые тут же забрал. Один наш БА-10М, второй тяжелый бронеавтомобиль «Пума». Ну и приметив пассажирский штабной бронеавтомобиль повышенной проходимости Зондеркрафтфайцойг 247, взял и его. Был еще штук три, но сломанный. Аж перегородил лесную дорогу. Потому тут технику и бросили. Возможно, поэтому в атаке на село участвовало всего 5 единиц техники, которые быстро уничтожили. Отремонтирую, но не особо редкая самоходка, да еще состояние так себе. В левом борту заметно пробоина, по размеру 45-ка отработала. Пока я самоходку не трогал, много места займет, а тут столько всего интересного. Например, советская тяжелая армейская полевая кухня КП-337, что была прицеплена к тяжелому армейскому полноприводному грузовику «Татра-111». Чехи выпускают. Свежая машина, их с прошлого года начали выпускать. А этот грузовик этого года выпуска. Убрал и машину, и кухню, пусть последнюю и надо мыть после какого-то варева. Зато в кузове несколько ящиков с припасами и мешками с крупой. Немцы вряд ли бы бросили, значит, планируют вернуться. Ну да. Около 200 точек рубинового цвета, что сливались в одно пятно, направились к дороге и этой брошенной колонне. Надо торопиться. Так что я отправил в хранилище дополнительно гусеничный грузовой мотоцикл, внедорожный автомобиль «Мерседес», чем-то на «Виллис» похож, только больше. Генеральский «Хорьх» прихватил, севший пузом в какой-то луже. Остальной хлам меня не интересовал. Разные грузовики, радийные автомобили. Правда, в некоторых грузовиках были грузы, осматривал часть и убирал находки. Боеприпасы в основном к стрелковому оружию. Нашел снаряды к зенитным автоматическим пушкам «Эрликон», немного, но забрал все. Оружие немного ручного, после этого поспешил обратно. Все интересное и редкое я забрал. Да, в одном грузовике в кузове две большие палатки и разобранная мебель. Видимо, какой-то генерал привык воевать с удобствами. Пару маскировочных сетей прихватил. Жаль, танков не было. 6 бронетранспортеров, машинки довольно распространенные, не заинтересовали. А самоходку я брать все же не стал. А перед выходом из леса я на дороге достал ИС-2, тот, что у немцев угнал, пусть тот в серой краске и с крестами. Я открыл верхний люк и спустился в боевое отделение, где стал заряжать орудие, и еще 3 снаряда убрал в чемоданы в полу. Да, мне удалось незаметно тиснуть 4 снаряда, пусть и раздельного заряжания, но они были. После этого на полках разложил 16 снаряженных дисков к пулеметам. Сами пулеметы зарядил. Потом на корме поставил бочку с дизельным топливом и через шланг самосливом начал заполнять баки, а то там на дне фактически. Немцы не держали восстановленные танки с топливом в баках. Да, на предмет возможного угона. Заправил танк до полного. Убрал его и поспешил обратно к селу. На посту меня тормознули, но опознали, хотя проверки я и не избежал. А дальше устроился спать с экипажем, но уснуть не успел. Наконец награда настигла героя. Баллы пока не тратил, найду применение. А вот насчет звания старшего лейтенанта, это не админом игры решать. Главное, я теперь 4 машинами мог одновременно управлять. Да еще границы карты раздвинулись на километр. Теперь на 5 работает. Утром, выстроив нас, зачитали приказ командира дивизии. Мой экипаж награждается. Меня представили к ордену боевого красного знамени и присвоили звание старший лейтенант. Звание сразу дали. А вот когда еще орден придет? Мой танк остался пока на охране медсанбата, так что пришлось мне в штаб скататься. Там документы поправили и даже выдали 2 звездочки, чтобы вставил в погоны и соответствовал своему новому званию. Что я и сделал. Дальше мы 2 дня находились с медсанбатом. Его, кстати, почти сразу вывезли из того села, пока немцев в лесу отлавливали. Колонну брошенной техники в лесу нашли и быстро пристроили к делу. Сам видел, как на трофейной технике штабные рассекали. В основном это касалось авто и мото. Обитую броню грузили на платформы и отправляли в тыл. На переплавку, чтобы нам новые танки делали. К слову, вытаскивали из болота советскую, потерянную в 41-м. Я с пацанами разными пообщался и ночами гонял на велосипеде к местам, где они брошены. Поэтому и успел собрать урожай первым. А были мной найдены Т-28, БТ-7А и БТ-7М, БТ-5 и БТ-2. Это пока все. На охране медсанбата мы пробыли 2 дня, и нас забрали. Хотя мы по ночам 3 раза открывали огонь по немецким окруженцам. Нет, медсанбат, разместившийся в роще, их не интересовал. Просто пытались просочиться к реке и были в дальности накрытия. Раненые пугались, медики жаловались на грохот, вот и убрали нас, хотя за это время мы больше 100 окруженцев уничтожили и патрули еще около 200 пленили, многих ранеными и контуженными от наших фугасов. Однако, наконец, был перекинут понтонный мост через Буг, и мы пошли в наступление. Боев не было, немцы сами уходили, боялись окружения. Соседи двинули, и немцы тихо ушли. Наши это не сразу заметили. Время было 3 часа дня. Сильно прогибаясь понтонами, мост позволил моему танку перебраться на другую сторону Буга, и мы, поднявшись на насыпь, покатили дальше. Снова полк Ивашина, и снова я в передовом дозоре. Наша дивизия, разойдясь, двигалась 3 колоннами по разным дорогам. В центре полк Ивашина, и я в дозоре. В этот раз был взвод 34-ок, броневик и машина с зениткой. Мы пересекли государственную границу и уже двигаемся по чужой территории. Многие по этой причине чувствовали подъем. Я тоже был доволен. Вчера вечером, возвращаясь из поездки по добыче танков для моей коллекции, завернул в рембат нашей дивизии. Ну да, немного пошуровал по их складам. Те встали на территории одной из МТС. Сильно разрушенной, но все же. В общем, я увел 7 канистр с краской Б4. Это та краска, которой красится вся советская бронетехника, цвета хаки, канистру черной и канистру красной. Но главное, на складе боеприпасов, что извлекли из разбитых машин, я нашел 57 снарядов для 34-ок, 7 снарядов раздельного снаряжения для СУ-152 и около 40 дисков для пулеметов ДТ-29. Пусть и без патронов. Патроны увел на складе, 20 ящиков. Пока я добычу разместить в танках и самоходке не успел, будет время, сделаю, и еще позаимствую из разбитых машин. Так и накоплю боекомплект, а может и не один. Так вот, мы двинули вперед, я за дозором, когда мне пришло новое сообщение. Открыв его, изучил, что мне прислали админы. Игрок, внимание, вам предлагается квест. Награда за победу. Первое – 5000 баллов и вечная аптечка. Второе – 5000 баллов и вечный боекомплект. Третье – 5000 баллов и вечный ремкомплект. Принять. Да, нет. Любопытные награды. Аптечка работает только в танках, купленных в игре. В обычных танках не работает. Вечная – это значит, и в этом ИС будет работать. С остальными также? Любопытно. Ладно, выбираем первую награду и жмем на согласие пройти квест. Выбор был сознательным. Поди объясни, откуда появляются снаряды, или танк сам ремонтируется. А вот с аптечкой отговориться можно, если меня ранят. Долго ждать не пришлось. Уже через минуту снова тренькнули колокольчики сигнала входящего вызова, и я открыл письмо. «Игрок, внимание! Сегодня у вас есть шанс подорваться на фугасе. Не допустите этого!» Вот радость-то! Прям мечтал на куски разлететься. Я сразу насторожился и стал изучать обочины и дорожное покрытие, по которому уже проехали 34-ки. Сейчас 3:30 дня, до наступления вечера, когда мы встанем на отдых, времени порядочно, подорваться могу успеть. Однако хорошо не с утра двинули, времени бы больше было. В этом дозоре я снова подчиненный, благо командир взвода тоже старший лейтенант. Прижав ушки ларингофона к шее, я стал вызывать командира дозора. «Пичуга, ответь сверчку 4. Прием!» «Пичуга на связи. Прием!» «Смотрите на дорогу и обочину. Может быть фугас. Прием!» «Есть информация? Прием!» «Предчувствие. Прием!» «Принято. Отбой!» Я не высовывался из люка по пояс, а в бинокль смотрел то с правой стороны от люка, то с левой, тот у меня как защита. Дважды я открывал огонь. Один раз группу снайперов накрыл, фугас не пожалел, но второй раз какие-то отчаянные немцы по полю бежали. Там не я один стрелял. Ничего, око за око. Наши в 41-м также отступали. Время к 6 близилось, скоро на ужин встанем, если сигнал будет. А то мы прем и прем, уже на 40 километров от буга отмахали. Было бы больше, если бы немцы мосты не рвали. Дважды через брод проезжали, снеся там артиллерийские засады. Один боекомплект выпустил. Причем я из грузовика 3 снаряда тиснул незаметно. А то у меня бронебойных нет, в танке только фугасы. Мы вернулись на трассу Брест-Варшава. Впереди очередной небольшой городок, как я рявкнул старшине. «Стой! Назад!» С хрустом воткнув передачу, тот начал сдавать назад. Десант посыпался с танка, а мы отъехали на 100 метров, колонна позади нас тоже встала. Командир идущего за нами танкового батальона уточнил, что я обнаружил. Сообщил ему, что на дороге замечены следы земляных работ, возможно, фугас. В общем, я отправил пару бойцов глянуть. При этом 34-ки, броневик и автомашина дозора спокойно катили дальше, давно проехав фугас, а я уверен, что это он. Ну, их у окраины городка и обстреляли. Там была выстроена оборона, так что броневик вспыхнул, автомашина с разбитой мордой остановилась, перекосившись, а танки сползли с дороги в глубокий кювет, словив несколько рикошетов. Там была мертвая зона. Мои бойцы подтвердили, что там копали. Велел отвезти людей за танк, пусть залягут. А Зайцеву навестись на место закладки, бойцы там ветку воткнули, и уничтожить фугасом. Грохнуло здорово. Это сколько же там взрывчатки заложили, что половины полотна как не бывало. Осталась огромная воронка. А мы двинули вперед, и, подойдя к городку, на километр, встали, начали одну за другой выбивать огневые точки. Пусть те уже не стреляли, я запомнил, где они располагались, наводя Зайцева. Да и карта тактическая все показывала. Вскоре оборона достаточно ослабла, и вперед рванули 2 передовых батальона полка Ивашина. А за ними пехота. Начались бои в городе. Вот только мой танк в них не участвовал. Мне разнесли левый ленивец с 2 звеньями гусеницы. Я быстро уничтожил ожившую огневую точку, это была гаубица, поставленная на прямую наводку, но было поздно. Тут серьезный ремонт требовался, сам не отремонтирую. Так что танки объезжали меня по обеим сторонам, мы в центре дороги стояли. Кстати, дозор овраг так и не покинул, тоже имели разбитую ходовую. А немцы знали, что там мертвая зона, и понаставили противопехотных мин, гусеницы порвали. Хорошо, ничего серьезного не произошло. Ждут саперов, опасаясь покинуть машины и подорваться. А меня чуть позже отбуксировал на обочину тяжелый трактор из дивизиона тяжелых гаубиц. Будем ждать рембат. Там уже извещены, включая какие повреждения нанесены, обещали подъехать ночью. А мы до вечера, добив выданный сухпаек, занимались ходовой. Убрали разбитые звенья, сам ленивец выстрелом выбило, но погнут шкворень, на котором он крепился. Тут уже рембатовцы будут работать. Скорее всего, заменят, если у них есть. Мне же пришло сообщение, что квест я выполнил. Я выбрал управление аптечкой в автоматическом режиме. Тут как раз ручное вряд ли поможет. А в автоматическом, если даже меня убьют, та поднимет. Все баллы, что скопились на личном счету за последние квесты, я потратил на изучение советской ветки тяжелых танков. Изучил ИС-2 и полностью модернизировал. На этом баллы закончились. Рембатовцы действительно подошли к полуночи, часть помогали 34-кам дозора, благо машины и экипажи целые, такое редкость. Саперы там уже поработали, поставив флажки, поэтому танки вытянули наверх на тросах, потом гусеницы и принялись за ремонт. Вот с моим пришлось повозиться. 2 дня ждали целый шкворень и ленивец, а чтобы на дороге не маячить, оттащили на окраину городка. Наконец доставили, установили и натянули гусеницы. За это время рембатовцы провели полное обслуживание и кое-где ремонт танка. Даже покрасили заново. А все равно делать нечего было. При танке моем 2 ремонтников с полуторкой оставили, остальные дальше за дивизией ушли. А когда вшестером отремонтировали, было уже 2 часа дня. Мы сразу и тронулись в путь, нагоняя дивизию. Шли одни, мастера на полуторке присоединились к тыловой колонне нашей дивизии. Да и смысл им тащиться с нами. Быстро умчались. А так, баки полные, боекомплект тоже, бойцы сытые, нас кормили с кухни тыловой части, что в городке расположилось. Чего не радоваться. Сухпай на 3 дня выдали, все довольны. Город проехали насквозь, и вот так на 30 километрах в час, это крейсерская скорость для танка, двигались за наступающим фронтом, который за 2 суток километров на 60 от нас удрал. Проехали мы где-то километров 12, когда я скомандовал мехводу. «Старшина, сверни к обочине, отдохнем». Тот удивился, конечно, не так и много проехали, чтобы устать, но свернул, пропуская нагонявшую нас с кормы автоколонну. По обочинам шла пехота колоннами, сами мы следовали за артиллерийской частью, где матчасть буксировали лошади. «Экипаж, можете размять ноги и сходить до ветру». Сам я, отключив штекер провода шлемофона, ловко скользнул с брони танка и направился в сторону леска, у которого виднелось несколько советских разбитых танков. 3 Т-70, 2 34-ки и самоходка Су-76. Быстро осмотрев технику, понял, что тут механиков еще не было, не сняты ценные детали и вооружение, а вот тела экипажей достали. Я забрался в 34-ки и прибрал боеприпасы, 116 снарядов и около 100 дисков к пулеметам. Брал и полные, и пустые. К 70-кам не подходил, они горели. Подойдя к братской могиле, снял шлемофон, недолго постоял. Жаль, ребят. И, надев шлемофон и отдав честь, побежал к танку. Парни меня встретили суровыми взглядами. Думали, я мародер. Объяснил, что хотел узнать, похоронили экипажи или нет. Успокоились. И вскоре наш тяж двинулся дальше. Скорость не больше 20, впереди колонна, а перед ней еще что-то. В общем, скорость невысокая. Мы втроем на башне сидели, внутри душегубка, старшине особенно тяжело, я его пару раз подменял по часу. Один раз я приметил на карте группу немцев, хотя с дороги их не видно, но не обстрелял, у меня не миномет. Сообщил пехотному командиру, что вел батальон по обочине, и тот кивнул, отправив к немцам роту бойцов. Немцев с 50 было. Пару раз под налеты попадали, 3 раза видели воздушный бой. Немцы еще зимой потеряли господство в воздухе, 2 раза пытались его вернуть, но не получилось, так что я часто видел над дорогой патрулирующие советские истребители. Когда начало темнеть, дивизию мы так не нагнали, та тоже не стояла на месте. 3 раза я еще останавливал танк, я осматривал разбитые танки и самоходки. Не все, у некоторых сидели выжившие члены экипажей, ожидая ремонтников. Или ремонт уже шел. Теперь для 34-ок у меня снарядов за 400, а вот к ИСу и самоходке почти нет. Не было тут такого калибра в наступлении, кроме обычных гаубиц. А вот посещать разбитые танки я перестал под вечер, а то косятся как-то нехорошо. Больше не буду так делать при свидетелях. На ночь мы встали на луг у местного села, на город тот не тянул по размерам. Внутри не разместиться, все занято до нас, кто быстрее, тот и успел. Но мы и на поле встали неплохо, натянули маскировочную сеть, разогрели ужин на костре. Вокруг хватало разной техники. Сделали лежанку, но часового я выставил, по 3 часа дежурства, мехвод не входит в их число. К слову, наручные часы только у 2 были, у меня и у Зайцева. Ему отец подарил, когда того призвали. Я первым на посту стоял, а там и остальные. Вообще меток рубинового цвета хватало, но в основном городе. Бегать к каждой я посчитал лишним, так что поглядывал, чтобы рядом с нами врага не было, но и только. А бойцов еще во время ужина застращал тем, как поляки нас ненавидят и желают убить. Как их молодчики ночами целые подразделения вырезали. В общем, высоко мотивировал не спать ночью на часах. А когда сдал дежурство Зайцеву и лег на нагретое место, тренькнул колокольчиком входящий вызов. Ну чего же они именно в это время засылают письма, как будто ждут, что я спать лягу? А может и ждут. Открыв письмо, прочитал. «Игрок, внимание! Вам предлагается квест. Награда в 3 вариантах. Первый – 15 тысяч баллов на личный счет и опция «Тактическая карта». Расширенная. Второе – 40 баллов на личный счет и опция «Глаз пророка». Третье – 150 тысяч баллов и возможность управлять 2 машинами одной ветки. Принять. Да? Нет. Я выбрал 2 вариант и принял квест. Да, 3-я награда – это как будто меня хотят отвлечь от 1-х 2. Насчет 1-й награды думал, она меня тоже ой как заинтересовала. Надеюсь, она еще будет. Но 2-я мне интересна своей необычностью. Хочу знать, что это такое. Тут же вскоре пришло сообщение о задании, прочитав которое, я сел в волнении. Там было вот что написано. «Игрок, внимание! Вас скоро арестует особый отдел корпуса, куда входит ваша дивизия. Не допустите этого и верните себе доброе имя. Найдите предателя, что о вас сообщил. Принять. Да? Нет». Понятие «скоро» довольно размыто. Арестуют когда? Этой ночью или утром? По какой причине? Я везде аккуратно работал. Может, ночные отлучки виноваты? Так я там всегда говорил, что по бабам хожу, за что меня стали считать ходоком и бабником. Однако ничего такого, я вообще считаю, что админы игры отключили мне желание и тягу к противоположному полу. Я это еще в первой игре заметил. Еще подумал это для того, чтобы я только на игре сосредоточился. Нет, ночные отлучки — это не то. Изучение разбитых танков? А что? Вполне может быть. Как мародера могут взять. Правда, я с пустыми руками возвращался. Экипажу еще слил информацию, что собираю хронику повреждений, чтобы разработать тактику ведения боя и не подставить нашу машину. Вроде прокатило. Что же могло быть? Самому любопытно. А ведь кто-то из экипажа меня сдал. На этой мысли я и уснул.